Carry me on. Goes and roll eyes and roll eyed fall. Carry me Доброй ночи всем, кто слушает «Серебряные нити». Слушает, надо сказать, нас он уже 12 лет. Сегодня у нас маленький день рождения. И в честь этого дня рождения я должен признаться, что переборщил в прошлой программе. Конечно, переборщил. Я говорил вовсе не о том, о чем писал романтик Фридрих де ля Мот Фуке 200 лет тому назад в своей сказочной повести «Ундина». Я говорил о том, что, не читая этих повестей и не задумываясь о стихийном и рациональном начале, которое действует в душе человеческом или обтекает ее, как ручеек, мы превращаемся не в «Ундин», нет, вовсе нет, в кукол, которые пытаются подменить свою собственную душу, ее боль, ее несовершенство какими-то абсолютными правилами жизни. Это про подмену, про нас, а вовсе не про Ундину и не про саму повесть Фуке. Давайте сегодня чуть-чуть продолжим этот разговор. Поговорим о том, о чем же все-таки написана великая романтическая повесть. Она написана, кстати говоря, конечно, на основе средневековых легенд. О чем, чему хотел научить нас писатель, его легендарный первый русский переводчик Жуковский, его гениальный иллюстратор Карл Редхен, иллюстрации которого до сих пор публикуются, вот уже порядка 120 лет в большинстве изданий «Ундины». Что они пытались нам сообщить? Ведь то, о чем шла речь в первой передаче, это как раз то, что происходит с нами, когда мы этого не понимаем и не задумываемся об этом. Разговор об Ундине продолжаем мы сегодня, в день рождения программы «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. Ундина в вашей душе, дорогие слушатели. И самое главное об этой сказочной повести. 495-956-1514. Left the water, but But I once knew some flying fish. I thought I'd forgot how to swim. I am your mermaid. I give to you freely. Just as you see me, I'm gone. I am your mermaid. I tend to your mortal needs. You've planted your seed of love. Love. The water is high. You hold my hand. The cares of the day slip between the shores. Never felt such rapture. A glimpse at the lighthouse. Undo my sails from your hanging mouth. I am your full of nectar, honey. I am your mermaid. Attend to your mortal needs. You've planted your seed of love. Энн Дайер, между прочим, пела про русалочку тоже. Эти существа в европейских преданиях, как и эльфы, сильфиды и многие другие, состоят из стихии, которой принадлежат. Стихию воды удерживают некоторый набор принципов. Я в прошлой передаче назвал ее, назвал эти принципы архетипами. И загадочные, волшебные, первые существа, старые существа, совершенны, потому что они как бы состоят из этих принципов. Вся беда в том, что однажды приходит час, и они просто растворяются в соответствующей стихии. Сильфиды в огне, а ундины или русалочки, соответственно, в стихии воды. Они были ее частью и становятся водой. А это как бы такие временные куклы, которые имеют только оболочку. Она распадается, растворяется без следа, и кукла не умирает, она просто исчезает. А бессмертными по-настоящему для романтиков являются и как раз люди. Именно потому, что они имеют внутреннюю точку, душу, которая препятствует полному слиянию со стихией иррационального. И поэтому все время болит. Но так как душа – это такое оплотнение стихии внутри, если хотите, глиняные куклы, помните, как в Библии, Бог вдувает в человека душу, а лепит его из земли, то для стихийного духа оно как... Она душа, как народное тело, заставляющее его страдать и чувствовать себя несвободным. Но эта самая окружающая иррациональная стихия тоже никуда не девается. Иначе душе незачем рваться на свободу. Вот в сущности об этой сложной довольно внутренней коллизии человеческой души идет речь в повести о Бундине. Потому что душу человек получает только в любви. А любовь, как предстоит выяснить Ундине, это всегда боль. Впрочем, вот что сказала наша постоянная радиослушательница Наталья. Добрый вечер. Темой сегодняшнего эфира является сказка Ундина Фридриха де Ламот Фуке. Сказка очень интересная, на мой взгляд. Какое огромное количество материала для размышлений. А потому нам бы ей посвятить эфиров 10. Хотела бы поделиться своими путанными, надо сказать, мыслями, возникшими по ходу чтения. Может быть, мы находимся во власти от того, от чего отчаянно отказываемся, и от того, что предаем? На форуме сайта «Серебряные нити» во время обсуждения данной темы прозвучало предположение, что, вероятно, Бертальда – это другая часть души Ундины или зеркало ее души. Возможно. Но мне пока все же сложно соединить их в две ипостаси единой души. И если считать их разными девушками, то возникает вопрос, а вправе ли была Ундина рассказывать прилюдно Бертальде о тайне рождения последней? В тот вечер, когда праздновали именины Бертальды, девушки как будто бы поменялись местами, хотя бы в плане социальном. Еще Ундина, когда вышла замуж, пыталась открыто дичиться своей родни. И Бертальда в свое время также явно была не готова признать в душе своих настоящих родителей, когда о них узнала. И позже была готова явиться к ним, как бы смириться, скорее только тогда, когда ей это было выгодно, а не по велению души. Она уходила, чтобы ее возвращали, а не чтобы уходить. Не кроется ли иногда в таком внезапном смирении или в смирении чрезмерном гордыне? Вот цитата из сказки Ундина говорит на именинах своим гостям. «Смиренно, тихо, но твердо сказала она. Вы странные люди. Что я вам сделала? Чем раздражила я вас? И за что вы так расстроили, милый мой, праздник? Ах, Боже! Да ныне я о ваших обычаях, вашем безумном, жестоком образе мыслей не знала, и их никогда не узнать мне. Вижу, что все безрассудно придумано мной, но причиной этому вы одни». А не я. И позже она говорит дяде Струю. «Хоть я и живу здесь под водой, — молвила она, — я все же понесла с собой свою душу, и потому имею право плакать, хоть тебе и не вдомек, что значат такие слезы. И они блаженство, как все блаженство для того, в ком живет верная душа». Конец цитаты. То есть она, вероятно, где-то в глубине души имеет в виду «Да куда тебе, мол, до моих высот?». Финал сказки в целом, вероятно, может повествовать не совсем о буквальной смерти рыцаря. Вероятно, именно выплакав, Ундина и отпустила его, осталось жить как бы и без него, и с ним. Может быть, это вообще слезы Герды капали на груди Кая? И последнее. Ундина, как существо неземное, как дух, сочеталась с раком со смертным человеком. Понимаю, что параллель получится слишком невежественная, но ведь и олимпийские боги иногда зачитались браком со смертными. В результате этого получалось много чего разного, но мне прежде всего приходит на ум один из моих любимых древнегреческих мифологических героев Прометей. Что было толку от божественного огня на небесах? Любили ли боги людей, когда прятали его у себя на Олимпе? Прометей же принес его смертным людям, то есть принес их любовь, знание, свет, за что и был наказан богами. Именно за это, наверное, за принесенную любовь простым смертным, а вовсе не за простое непослушание воли богов. И в этом поступке совершался, рождался, может быть, и сам Прометей. Спасибо за внимание. Может быть, и сам Прометей, а может быть, и человек. Только вот огонь, когда он горит в груди, он неминуемо причиняет страдания. Поэтому... Когда Прометей принес огонь глиняным людям, живущим в темноте и холоде, он принес страдания не только себе, но и им. Они перестали быть игрушками, стали равны богам. А что касается Бертальды и Ундины, Понимаете, какая штука, Наташа? Ну вот если они, как вы сами говорите, могут поменяться местами, это значит, что они двойники. Получается, что они могут поменяться гордыней. У одной иррациональная гордыня, чувство своей принадлежности стихии и чувство того, что она приносит жертву, ограничивая себя ради живого человека. Ведь не случайно она приказывает заткнуть дорогу в мир стихийных духов, заткнуть колодец камнем. А у другой гордыня чисто человеческая, если хотите, житейская, бытовая. У одной своеволие, а у другой самолюбие. Вот они и меняются местами в некоторых сценах замечательной сказки. Но и этого мало. Это же треугольник, любовный треугольник. Две женщины и рыцарь. И проблема вся в том, что Ундина, может быть, кто-нибудь помнит, мы много раз вспоминали Карла Юнга и его аниму. Аниму нельзя обманывать, ее нельзя предавать. Впрочем, кто знает, может, она все равно обязательно почувствует что-то в поведении рыцаря, как предательство и обман. Всегда оба хороши. Однако без рыцаря нет ни боли, ни смерти, которую несет с собой Ундина. Он предает рациональное начало в себе, предает свою аниму, свою собственную душу. Это он, конечно, он не умеет любить. И это начало тоже есть в душе каждого человека, и мужчины, и женщины. Просто об этом надо учиться размышлять. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Света. С днем рождения, дорогие серебряные нити. Я поздравляю вас, Александр Геннадьевич. В продолжении предыдущей темы «Повесть Ундины Фуке» мне хотелось бы сказать вот какую мысль. Наверное, современные Ундины – это юноши и девушки, которым с рождения дана душа. Но они стремятся к состоянию Ундины Фридриха Фуке до ее обретения. Они хотят находиться в некоторой точке ноль, принять нейтральную эмоциональную позицию, с которой можно было бы легко управлять своими стихиями и жить, не испытывая при этом душевной боли. Они боятся любви, они бегут от любви и страданий. Гульбрандтам, как им кажется, могут контролировать ситуацию. Контроль — это гарантия их спокойной жизни, не понимая при этом, что обрекают себя на верную смерть. Ну, не физическую, конечно. Так что для меня современные Ундины — это Ундины Фуке только наоборот. Они стремятся, может, и не к потере души, но пытаются о ней забыть и некоторые ее свойства атрофировать. Не судите строго. Спасибо вам большое. Здравствуйте, Татьяна. Татьяна, дозвонилась нам из Архангельска. Алло. Здравствуйте. Давно я вам не звонила. Спасибо большое за вашу передачу. Очень доброжелательные операторы. И ваша передача, это, значит, можно почерпнуть для себя много пищи для ума. Вот, и я насчет Татьяны хотела сказать. В общем, ну, у Ундина-то была, наверное, какая-то все равно оболочка типа души. И они обменялись вот с этим рыцарем, то есть она ему дала свое, там, вот восторг какой-то, такую наивность, значит, а он ей подарил, значит, свое вот, рационализм, вот такой мужской взгляд. И вот так вот они живут, то есть они обменялись, в общем-то. Спасибо. Ну, наверное, мы же всегда это делаем. Мы не просто меняемся, мы обмениваемся душами. И, наверное, именно этого нельзя. Нельзя предавать то, чем ты обменялся, по той простой причине, что это уже не моя. Это твоя душа. Или это уже не твоя. Это моя на самом деле душа. И если ты этого не чувствуешь, то нет любви. А если нет любви, то нет Творца в твоей душе. Впрочем, наверное, это хорошо известно. Здравствуйте, Света. Вот мало того, что Света... Алло, есть Света у нас? Алло, здравствуйте. Мало того, что Света оставила запись на автоответчике программы «Серебряные нити», она еще и дозвонилась. Спасибо большое, Свет, вам за поздравление. Хотите что-нибудь добавить к тому, что сказано было? Ну, хочется понять, наверное, а что с этим делать? Как быть и как, наверное, проецируя эту повесть на современную ситуацию, донести, что ли, до молодых, немолодых людей мысли о том, что не нужно, наверное, бояться этой душевной боли, что это такая тренировка, постоянная тренировка души, что это некая данность, от которой бежать-то не нужно, иначе ты действительно, рано или поздно растворишься в пене морской, потому что, как вы сказали, нет любви, нет Творца в твоей душе, а если нет Творца, то ты ничего после себя не оставишь. Александр Геннадьевич, как вы считаете? Спасибо, Светочка. Я думаю, что на самом деле, когда мы любим, мы вместе создаем драгоценность. Это драгоценность, жемчужина, которая лежит где-то в точке переплетения наших душ, даже если эта точка очень далеко. Есть другие драгоценности. Они замечательные. Интеллектуальные, поэтические, живописные, творческие. И вы знаете, как высоко я их ценю. Но вот Ундина, в сущности своей, существо подлинно человеческое, потому что она не только приняла на себя больной дар души, она сумела преобразовать этот драгоценный дар из холодной и блестящей побрякушки, куклы, красивого камня, живое, кровное содержание. Я думаю, что вода, в которую возвращается Ундина в конце повести, это символ неудачи творения. Рыцарь пытался создать человека, как многие из нас. Но предал. И поэтому для Ундины душа осталась пустым даром, причиняющим только боль. А целью ее жизни стало освобождение от этой боли души и возвращение в стихию. Вот это рыцари мучительно не хотят понимать. Впрочем, конечно, их Ундины и Бертальды тоже не всегда способны понять и терпеть. Ну, это вечная история про нас двоих, тебя и меня. И это вечная история, в которой никто не бывает прав. Но есть история об Ундине. И каждый может видеть ее драгоценность, ее кристалл по-своему. Этим она и дорога. Вот, между прочим, замечательные вещи, которые сказала о повести мой соавтор, наша постоянная радиослушательница Ирина. Цитата. «Отождествление Эроса с демоном, столь естественное для греков, является камнем преткновения для практически всех современных теорий любви. И поэтому нет ничего удивительного в том, что современный человек стремится обойти стороной все демоническое царство, если вообще не отказать ему в праве на существование или подавить его. Но сделать это значит кастрировать Эрос, лишить себя самих всех плодотворных источников, присущих любви. Ибо полярной противоположностью демоническому является вовсе не рациональная надежность и спокойная счастье, а возвращение к неодушевленности антидемоном является апатия». Конец цитаты. Ундина – дитя природы, стихий, того самого начала, которого человек научился в себе бояться, от которого стал отгораживаться, вытеснять за грань сознания в лес бессознательного. Ундина – ребенок, своенравный и вольный. Она идет на поводу всех своих желаний, прихотей и капризов. И у нее еще нет души, которую она и желает получить, и боится этого. А что же это значит «нет души»? И что такое обретает Ундина в брачную ночь? В общем-то, из взбалмошной самосбродки, которой она была еще накануне, она становится сущим ангелом, терпеливым, покорным, подчиняющим свою волю другой воле. И вот в этом подчинении, наверное, есть главное. То, что Фуке не сам, а опираясь на народную мифологию, обозначил как обретение души. Ундина вдруг увидела, что кроме ее воли, есть еще воля ее любимого, ее родителей, других людей. И когда они совпадают, в этом самое высокое счастье и блаженство. Но путь к этому совпадению непростой. На этом пути часто приходится подавлять и смирять свою волю. Но вот насколько часто и как долго это можно делать? I scare myself when I think about you. I scare myself when I'm without you. I scare myself the moment you're gone. I scare myself when I let my thoughts run. I don't mean lightly, I scare myself. You can get frightened. I scare myself the moment you're gone. I scare myself when I let my thoughts run. When they're running, thinking of you, thinking of you, thinking of you, thinking of you. When they're running, I won't scare myself. I think of you, I won't scare myself. My thoughts are gonna run, and I won't scare myself. Я отвлекусь совсем ненадолго, чтобы сказать... внимание всем, кто посещает клуб программы «Серебряные нити». У нас произошли внезапные изменения в связи с банальным отключением электричества. Занятия клуба переносятся с завтрашнего дня на субботу 14-го. Занятия пройдут по тому же адресу и в то же время в 19:00 в субботу 14 числа, недалеко от метро «Чистые пруды». Если у вас появились вопросы или сомнения, то можно все выяснить по телефону нашего клуба 8-967-129-21-13. 8-967-129-21-13. Это телефон клуба «СН». Занятие будет 14 числа в субботу, а не 13 в пятницу. По независящим от нас причинам, простите нас, пожалуйста. А я хочу спросить Андрея из города Сочи, чего нового принесла в его мысли об Ундине сегодняшняя программа. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Поздравляю вас с днем рождения программы. Это 15 лет, да? Нет, 12. Полных 12. 12. Совсем недавно, мы маленькие, еще вполне входим в подростковый возраст. Просим нас простить за некоторую категоричность суждений. Ну, если вы предоставляете другим людям эфир, то если вы принимаете их другие точки зрения, значит, вы не так категоричны, я думаю. Не все, но стараемся. Скажите нам что-нибудь об Ундине, Андрей. Знаете что, я вот слушал немножко прошлый эфир. Сказку я не прочитал за это время, прошу прощения. Меня, знаете, просто вот как метафора этой Ундины вот в современном обществе. Знаете, ну хочу у вас как бы вот с вами обсудить это. Комплекс нарцисса, то есть присутствует ли в Ундине в образе в этом вот комплекс нарцисса, которому нарцисс, то есть тот человек, которому никто не нужен, который любуется сам собой, который также не умеет любить другого человека, он любит самого себя. Я думаю, что это все-таки скорее нарциссы. А Ундина существо страдающее. Это существо, ограничившее свою свободу ради любимого и принявшее в свое сердце душу боль. Да, она потом захотела от нее освободиться, но я думаю, что ни к чему, что связано с нарциссизмом, эта самая история отношения не имеет. Мне кажется, все-таки очень точна была наша замечательная Ирина, и поэтому я позволю себе поставить еще один кусочек из ее записи. Ундина не человек. И обретя душу, человеком так и не становится. Хотя и обретает бессмертие. Она становится ангелом. Ангелом смерти. Она себя начинает отгораживать от той самой природы, которой была порождена. Но ее дядя Кюлиберн везде продолжает преследовать ее. И чем старательнее она от него отворачивается, тем активнее и назойливее он становится. В конце концов, она приказывает замуровать колодец в замке, последнюю свою связь с миром жизненных сил, источником плодородия и творчества. И дядюшка Кюлиберн, дух живительного лесного ручья, становится грозной демонической силой. Он, придавленный камнем, все время грозится вылиться наружу. И выливает, замуровав колодец жизни, боясь ее малейших проявлений всплесков, отделив себя от мира каменными стенами замка, изнежившись и обессилев в этой обстановке, с полноводной рекой им уже не справиться. Собственно, прокляв демонов, Хульбранд лишается и ангелов. Значит, ты все еще водишься с ними? Отправляйся же к ним со всеми своими подарками. А нас, людей, оставь в покое, колдунья. Ундина ушла. Она не человек. Она стихия. Стихия, ставшая бессмертной, и стихия, ставшая смертью для человека. Нельзя безнаказанно предать ее, не потеряв себя. На брак с земной женщиной Хульбранд становится неспособен. Он ведь тоже очень правильный, идеальный, не пускающий демонов в свою душу, и бесплодный. Жениться на Бертальде его толкает не страсть, а страх одиночества. Ведь ее отец грозит забрать свою дочь, так как в отсутствие Ундины это становится неприличным и пятнает его честь. Еще одна цитата из Рола Мэя. «Если мы будем подавлять демоническое, то его силы вернутся к нам с болезнью. Если же мы позволим им остаться, то должны бороться, чтобы перейти на новый уровень сознания и включить их в себя, а не отдаться во власть безличной силы. И оба пути болезненны». Обнадеживающий противный девиз, достойный украшать стены кабинета психотерапевта. Конец цитаты. Любой путь не просто опасен, но это путь человека к своей любви через болезненные переживания и изменения. Вот ведь что я хочу вам сказать. В том, как Ундина приказывает закрыть камнем колодец, преграждая доступ стихии в организованный мир, в Фуке есть совершенно поразительное определение. Дело в том, что он определяет наш организованный человеческий мир как внутренний, а стихийный как внешний. Ундина скажет о том, что Этот мир способен отражать только внешнюю сторону мира. Это маленькая цитата. А внутренняя сущность остается неведомой. Душа противопоставляется стихии как внутреннее внешнему, что указывает на нас, на наши души, как на главную драгоценность, как на центр мира. Тем бывает хуже и страшнее, когда мы, как Хиральд, эту самую свою душу предаем. Не замечаем тех, кто пожертвовал ради нас своей стихийностью. Нам предложено быть центром мира, его душой, а вовсе не там. В стихийном мире таится наша душа. Существа стихийного мира приходят к нам, рассказывают нам сказки, поют песни, дарят свою любовь. А мы очень часто не хотим этого чувствовать. Ведь быть центром мира – это огромная и сложная ответственность. Ну вот и все, что я попробую сказать в этих двух передачах о сказке Ундина. И все-таки отчасти хочется продолжать эту тему, потому что сегодня исполнилось бы, к сожалению, 80 лет Людмиле Ивановне Гурченко. Не только у нашей программы сегодня день рождения. Так вот, я посмею заявить, что Людмила Гурченко во всех или почти во всех своих ролях играла Ундину или аниму, сущность мужской души, как может представить ее себе женщина. О Людмиле Гурченко, о ее ролях и немножечко, совсем немножечко все-таки об Ундине во время нашей следующей программы. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. My eyes, a world appears. shelter in shadows and silence.